Глава 8. Наутро позвонила Линда, спросила, как дела в Стокгольме. Он откровенно сказал, что, судя по всему, Луиза уверена, Хокона фон Энке нет в живых. Ханс в это верить отказывается, он убежден, что отец жив. В глубине души он все же догадывается, что Луиза может оказаться права, предполагая наихудшее. «А как думаешь ты?» «Выглядит все это скверно. Валандер спросил, говорила ли она с кем-нибудь в Истаде. Он знал, что временами она контактирует с Кристиной Магнуссон, в том числе приватно. Дознаватель вернулся в Мальмё», — сообщила Линда. «По-видимому, твое дело вот-вот решится. Вероятно, меня уволят», — сказал Валандер. Линда ответила чуть ли невозмущенно. «Конечно, взять с собой в ресторан оружие — поступок идиотский. Но если тебя уволят, то, надо полагать, заодно еще несколько сотен шведских полицейских должны остаться без работы. За куда более серьезные нарушения дисциплины. Я допускаю самое худшее», — мрачно сказал Валандер. «Когда ты перестанешь жалеть себя, тогда и поговорим». Она оборвала разговор. Валандер подумал, что дочь определенно права. Скорее всего, ему припаяют выговор, плюс, возможно, вычет из жалования. Он взял было телефон, хотел перезвонить дочери, но раздумал. Слишком велик риск, что они поссорятся. Он оделся, позавтракал, потом позвонил Итербергу, который обещал принять его в 9. Валандер спросил, не напали ли они на след. Однако ответ был отрицательный. «Нам сообщили, что фон Энке якобы видели в Сёдертлие», — сказал Итерберг. «Не знаю, что уж ему там понадобилось, но, как выяснилось, произошла ошибка. Речь шла о человеке в форме, а наш друг на прогулку форму не надевал». «Все ж таки странно, что никто его не видел», — заметил Валандер. «Насколько я понял, в Лильяскугене всегда полно народу. Кто гуляет, кто выводит собак». «Согласен», — сказал Итерберг. «Нас это тоже огорчает, но, похоже, его вправду никто не видал». «Ладно, жду вас в 9, тогда и потолкуем. Я вас встречу». Итерберг оказался человеком высоким, крепкого телосложения и напомнил Валандеру одного из шведских спортсменов-борцов. Он даже глянул на уши Итерберга, не деформированы ли те, не похожи ли на цветную капусту, однако никаких признаков давней борцовской карьеры не обнаружил. Несмотря на могучее тело, двигался Итерберг очень легко. Шагая впереди Валандера по коридорам, он словно бы почти не касался ногами пола. Наконец они добрались до кабинета, где царил беспорядок, а на полу красовался исполинский надувной дельфин. «Подарок внучке», — пояснил Итерберг. «Анна Лаура Констанс получит его в пятницу, когда ей сравняется 9. У вас есть внуки?» «Внучка недавно родилась. Как назвали?» «Пока что никак. Ждут, что имя появится как бы само собой». Итерберг пробормотал что-то неразборчивое и грузно уселся в кресло. Кивнул на окно, где стояла кофеварка, но Валандер помотал головой. «Мы целиком и полностью исходим из того, что было совершено насильственное преступление», — сказал Итерберг. «Он отсутствует уже слишком долго. Вообще история странная. Ни единой зацепки. Никто его не видел. На самом деле, будто в воздухе растворился. В парке тьма народу, и никто ничего не заметил. Не сходятся концы с концами. Выходит, он отклонился от обычного маршрута и вообще в парке не был. Или, по крайней мере, что-то случилось по дороге в парк. В любом случае, опять-таки странно, что никто ничего не видел. На Вальхалбеген нельзя убить человека и остаться незамеченным. И затащить человека в машину тоже. А может быть, он все же скрылся добровольно? Поскольку никто не обратил на него внимания, такой вывод напрашивается. Но иных подтверждений тому опять же нет. Валандер кивнул. «Вы говорили, этим делом заинтересовалась полиция безопасности. Они ничего не раскопали?» Итерберг, прищурясь, посмотрел на Валандера и откинулся на спинку кресла. С каких пор полиция безопасности в нашей стране оказывает разумную помощь? Они говорят, это чистая рутина, им положено интересоваться исчезновением высокого военного чина, пусть даже давно ушедшего в отставку. Иттерберг налил себе чашку кофе. Валандер снова отрицательно мотнул головой. «На своем 75-летии фон Энке выглядел встревоженным», — сказал он. Иттерберг внушал ему доверие, поэтому он рассказал про эпизод на террасе, когда Хокон фон Энке явно испугался. Вдобавок заключил Валандер. «Тем вечером у меня возникло впечатление, что он хотел мне довериться. Однако ничто в его словах не объясняло, почему он встревожен, как не было и ничего, чтобы свидетельствовало об особой доверительности. Но он был испуган? По-моему, да. Помню, я еще подумал, что командир подлодки вряд ли станет тревожиться из-за воображаемых опасностей. Подводные плавания — достаточная страховка против этого. Я понимаю, что вы имеете в виду», — задумчиво проговорил Иттерберг. Из коридора вдруг донесся возмущенный женский голос. Валандер разобрал, что женщина взбешена тем, что ее допрашивает какой-то паяц, и опять все стихло. «И вот еще что», — сказал Валандер. «Я тщательно осмотрел его кабинет в квартире на Грефгаттен, и мне показалось, кто-то побывал там и подчистил его архив. Точнее сказать не могу. Но вы ведь знаете, как это бывает. Обнаруживаешь некую систему в том, как человек хранит свои вещи, прежде всего документы, которые тянутся в кильватере за каждым из нас. Пена дней, как говаривал один старый комиссар полиции, и вдруг эта система рушится, возникают странные лакуны. Вдобавок идеальный порядок повсюду, кроме одного ящика, где все вперемешку. Что сказала жена? Что никто туда не заходил. Тогда, наверное, существуют только две возможности. Либо она сама подчистила архив, по причине, о которой не хочет говорить. Может, просто-напросто не желает выдавать свое любопытство. И только. Может, стыдиться его, не знаю. Либо это сделал сам фон Энке. Слушая Иттерберга, Валандер задумался. Что-то ему следовало понять. Какая-то взаимосвязь на миг открылась и тотчас опять стерлась. Не сумел он ее ухватить. Ускользнула. «Давайте на минуточку вернемся к полиции безопасности», — сказал Валандер. «Могут они что-то на него иметь?» Давнее подозрение. Лежало-лежало в пыльном ящике и вдруг снова стало интересным. Я тоже задал этот вопрос и получил весьма туманный ответ, который можно истолковать двояко. Не исключено, что сотрудник полиции безопасности, побывавший у меня, сам не знал подробностей. Пожалуй, нам всем случалось испытывать ощущение, что полиция безопасности владеет целым рядом секретов. Только вот плохо умеет скрыть от общественности свои познания. Но есть ли у них что-нибудь на фон Энке? Иттерберг развел руками, ненароком опрокинув свою чашку, кофе растекся по столу. Он сердито бросил бумажную посудину в мусорную корзину, затем вытер стол и намокшие бумаги полотенцем, которое лежало на полке позади письменного стола. Валандер заподозрил, что инцидент с кофе произошел не впервые. «Нет у них ничего», — сказал Иттерберг, закончив уборку. «Хокон фон Энке абсолютно добродетельный шведский офицер. Я потолковал с одним человеком. Забыл его фамилию. Он имеет доступ к досье морских офицеров. Так вот, Хокон фон Энке — сущее солнце, без пятен. Карьеру сделал быстро, рано получил капитана второго ранга, но затем взлет остановился. Карьера, так сказать, пошла по горизонтали». Подперев рукой подбородок, Валандер некоторое время размышлял над давешней фразой Стена Нурдландера, что фон Энке рисковал своей карьерой. Иттерберг ножом для писем чистил ногти. Кто-то, насвистывая, прошел по коридору. К своему удивлению, Валандер узнал старый шлягер военных лет «We'll meet again». мы встретимся снова. И пропел про себя «Don't know where, don't know when», «Не знаю где, не знаю когда». «Вы надолго в Стокгольм?» — нарушил молчание Иттерберг. «Сегодня после обеда уезжаю домой. Оставьте ваш телефон. Буду держать вас в курсе». Иттерберг проводил его до выхода на Бергсгаттен. Валандер спустился к площади Кунгсхольмсторг, подозвал такси и вернулся в гостиницу, повесил на дверь номера табличку «Не беспокоить» и прилег на кровать, и снова мысленно возвратился на Юрсхольмский юбилей. Словно бы разулся и на цыпочках подкрался к собственным воспоминаниям о поведении Хоккана фон Энке и его словах. Пробовал так и этак поворачивать образы воспоминаний, искал неувязки, может, он вообще ошибся, может, страх ему просто померещился. Выражение лица можно толковать очень и очень по-разному. Близорукий щурится, а этот прищур иной раз принимают за наглость или презрение. Человек, по следу которого он идет, пропал 6 дней назад. Тот временной промежуток, когда пропавшие обыкновенно объявляются, уже истек. За день-другой они либо возвращались, либо, по крайней мере, давали о себе знать. А о Хоккане фон Энке ни слуху, ни духу. Он просто исчез, продолжал Валлендер безмолвную беседу с самим собой. Идет на прогулку и домой не приходит. Паспорт лежит дома, денег у него с собой нет, мобильного тоже. На этом пункте, одном из наиболее смущающих обстоятельств, Валандер задержался. Телефон был загадкой, которая требовала решения, ответа. Конечно, Хокон мог его забыть, но почему именно тем утром, когда исчез? Нет, это маловероятно и лишь увеличивает правдоподобность недобровольного исчезновения. Валандер собрал вещи к отъезду. До поезда оставался час, и он успел пообедать в ресторане неподалеку. По дороге в Истад разгадывал кроссворды, причем всегда оставалось несколько слов, которых он к своей досаде вычислить не умел, но в основном просто сидел и размышлял. Дома был в самом начале 10-го. Когда забирал Юсси, пес от радости норовил сбить его с ног. Переступив порог, он сразу учуял странный запах. Вместе с Юсси принюхался, и чутье привело его к стоку в ванной. Он вылил туда 2 ведра воды, но вонь практически не уменьшилась. Видимо, засор в трубе, ведущий к 3-камерному колодцу. Он закрыл дверь ванной. Сантехник по фамилии Ярму, к услугам которого он обычно прибегал, временами впадал в запой. Только бы не сейчас. Когда утром Валандер позвонил сантехнику, тот был трезв, как стеклышко. Запах ванной не исчез. Часом позже Ярму приехал, а еще через час сумел прочистить трубу. Вонь пропала почти сразу. Валандер заплатил сантехнику в черную. Не любил этого. Но Ярму из принципа возражал против выставления счетов. Было ему лет 40. И по всей округе он имел кучу детей. Несколько лет назад Валандер задержал его по наводке, как скупщика вещей, украденных из рабочих бытовок. Но Ярму оказался невиновен, заподозрили его по недоразумению, и когда Валандер купил дом, именно Ярму всегда налаживал норовистые водостоки. «Как там история с оружием?» — весело поинтересовался Ярму, получив от Валандера несколько сотенных и пряча их в пухлый бумажник. «Жду решения», — ответил Валандер, которому совершенно не хотелось обсуждать эту тему. «Я вот никогда так не напивался, чтоб забыть в кабаке разводной ключ», — сказал Ярму. Валандер не нашел подходящего ответа. Только молча помахал рукой, когда сантехник сел в свой ржавый автофургон. Потом позвонил в управление. Мартинсону, по прямому телефону. Голос Мартинсона сообщил, что как раз в этот день он находится в Лунде, на семинаре о нелегальных перевозках беженцев. С минуту Валлендер размышлял, не позвонить ли Кристине Магнуссон, но не стал. Разгадал еще несколько кроссвордов, разморозил холодильник, долго гулял с Юси. Без работы он скучал, злился и места себе не находил. Когда зазвонил телефон, он схватил трубку так поспешно, будто наконец-то раздался долгожданный звонок. Молодой, прямо-таки щебечущий женский голос поинтересовался, не желает ли он взять на прокат массажер, который можно хранить в шкафу и который в разложенном виде занимает очень мало места. Валлендер грохнул трубку на рычаг, но тотчас пожалел, что грубо обошелся с девушкой, ведь она ничем этого не заслужила. Новый звонок. Помедлив, он все-таки взял трубку. На линии шумело, звонок был издалека, голос донесся с задержкой. Говорили по-английски. Звонивший спросил, кто на проводе. Ему нужен Курт. Курт Валлендер. Он ли у телефона? «Да, это я!» — крикнул Валлендер в шум и треск. «А вы кто?» Связь словно бы прервалась. Валлендер уже хотел положить трубку, но тут голос послышался снова, на сей раз отчетливее, ближе. «Валлендер, это вы, Курт?» «Я». «Это Стивен Аткинс. Вы знаете, кто я?» «Знаю», — крикнул Валлендер, — «друг Хокона». «Он еще не объявился?» «Нет». «Вы сказали нет?» «Да, я сказал нет». «Значит, он уже неделю числится в пропавших?» «Да, примерно». Связь опять ухудшилась. «Должно быть, Аткинс звонит по мобильному», — подумал Валлендер. «Я встревожен!» — крикнул Аткинс. «Он не из тех, кто вот так просто исчезает». «Когда вы последний раз с ним разговаривали?» «В воскресенье, 8 дней назад, во второй половине дня». «Шведиштайм». «По шведскому времени». «То есть накануне исчезновения», — подумал Валлендер. «Вы звонили ему или он вам?» «Он мне. Сказал, что сделал вывод». «Насчет чего?» «Не знаю». «Он не уточнил». «И все? Сделал вывод? Наверное, он еще что-то сказал?» «Да нет. По телефону он всегда был очень осторожен. Иногда звонил мне из автомата». Связь снова забарахлила. Валлендер затаил дыхание, только бы не прервалась. «Я хочу знать, что происходит», — сказал Аткинс. «Я встревожен». «Он не говорил, что собирается уехать?» «Он казался веселее обычного. Я давненько не слышал такого бодрого голоса. Хокон частенько бывал мрачноват. Грустил, что стареет, боялся, что времени не хватит. Сколько вам лет, Курт?» 60. «Это не возраст. У вас есть электронный адрес?» Валлендер с трудом продиктовал по буквам свой адрес, но не сказал, что почти им не пользуется. «Я вам напишу», — крикнул Аткинс. «Почему бы вам не приехать в гости, а? Только сперва разыщите Хокона». Связь опять ухудшилась, а потом резко оборвалась. Валлендер постоял с трубкой в руке. «Why don't you come over?» Положил трубку, сел за кухонный стол. Стивен Аткинс из далекой Калифорнии дал ему новую информацию, прокричал прямо в ухо. Пункт за пунктом, реплику за репликой он перебрал в памяти весь разговор. Накануне исчезновения Хокон фон Энке звонит в Калифорнию, а не Стэну Нурдландеру и не своему сыну. Был ли это сознательный выбор? И откуда он звонил? Тоже из автомата? Выходил в город, чтобы позвонить? Вопрос без ответа. Валлендер делал записи, пока тщательно не проанализировал весь разговор с Аткинсом. Тогда только встал, отошел на метр-другой от стола и устремил взгляд на блокнот, как художник со стороны смотрит на мольберт. Его телефон Аткинсу дал, конечно, Стэн Нурдландер. Тут ничего странного нет. Аткинс тревожился, как и все остальные. Хотя тревожился ли? Внезапно Валландера охватило странное ощущение, будто Хокон фон Энке стоял рядом с Аткинсом, когда тот с ним разговаривал. Он быстро отмел эту мысль как непристойную. Неожиданно все это его утомило. Он может тревожиться, как и другие, но искать пропавшего или строить домыслы о тех или иных обстоятельствах отнюдь не его дело. «Брожу тут и заполняю безделье призраками», — подумал он. «Может, это подготовительное упражнение перед кошмаром, который начнется, когда неизбежная отставка в конце концов настигнет и его?» Он приготовил поесть, кое-как прибрался, попробовал почитать одну из подаренных Линдой книг по истории шведской полиции и спал с книгой на груди, когда вдруг зазвонил телефон. Звонил Иттерберг. «Надеюсь, не помешал?» — начал он. «Вовсе нет, я читал». «Мы кое-что нашли», — продолжал Иттерберг. «Вы должны знать. Труп сгоревший. Найден несколько часов назад в сгоревшей бытовке на Лидингё, не очень далеко от парка Лильянскуген. Возраст как будто подходит. Хотя вообще-то ничего не указывает, что это он. Ни жене, ни кому-либо другому пока сообщать не будем. А газеты? Им мы никакой информации не даем». Той ночью Валандер опять спал плохо. Снова и снова вставал, брал книгу по истории полиции и тотчас же откладывал. Юсси лежал у камина, следил за ним взглядом. Валандер иногда позволял ему спать в доме. В самом начале седьмого позвонил Иттерберг. Нашли они не Хокона фон Энке. Кольцо на обугленном пальце помогло опознать труп. Валандер почувствовал облегчение, заснул и проспал до девяти. Он сидел за завтраком, когда позвонил Леннард Матсон. «Дело закрыто», — сказал он. «За халатность с оружием решено вычесть у вас пятидневное жалование». «Это все? Вам недостаточно?» «Более чем достаточно. Тогда я выхожу на работу. В понедельник». Так он и сделал. Рано утром в понедельник он опять сидел у себя в кабинете. Но о Хоконе фон Энке по-прежнему не было ни слуху, ни духу.